Некоторое время спустя, во время семинара по догматике, который проводил приезжий архиепископ, Малколм спросил: «Ваше Преосвященство, почему наша церковь не делится с паствой новыми данными, которые мы теперь имеем о Библии, а также о жизни и эпохе Иисуса?» «Потому что это могло бы поколебать веру многих честных католиков», — быстро ответил архиепископ. «Теологические дебаты и толкования лучше предоставить тем, кто обладает для этого достаточным интеллектом и мудростью». «Вы, стало быть, не верите в сказанное у Иоанна в главе 8, стихе 32, — атаковал прелата Эйнсли, — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Я бы предпочел, — процедил архиепископ, почти не разжимая губ, — чтобы молодые священники затвердили стих 19 из главы 5 послания к римлянам: «Послушанием одного сделаются праведными многие». А еще лучше стих 5 из главы 6 послания к Ефесянам: «Рабы, повинуйтесь господам своим». Не так ли, ваше Преосвященство? Аудитория реагировала на это взрывом смеха. Даже архиепископ снизошел до улыбки. По выходе из семинарии Рассел и Малколм отправились каждый в свой приход на роли помощников-настоятелей. С течением времени их взгляды на религию и ее связь с современной мирской жизнью продолжали эволюционировать. В церкви святого Августина в Потстауне Малколм Эйнсли стал подчиненным отца Андре Куэйла. Тому было 67 лет от роду, он страдал эмфиземой и редко покидал стены своего дома. Вопреки традиции, ему даже пищу подавали отдельно. «Ты, значит, всем здесь заправляешь?» — предположил Рассел во время одного из своих редких визитов к приятелю. «Нет, свободы у меня гораздо меньше, чем ты думаешь», — сказал Малколм. «Крепко задай уже закатал мне 2 выговора». «Кто, наш всемогущий владыка, епископ Сенфорд?» «Он самый», — кивнул Малколм. «Кто-то из местных старожилов пересказал ему пару моих проповедей. Ему они сильно не понравились». «О чем они были?» «Одна — о перенаселении и контроле над рождаемостью, другая — о гомосексуалистах, презервативах и СПИДе». «Ну ты и нарываешься». Рассел не сдержал смех. «Согласен. Просто я прихожу в отчаяние, когда вижу, какие насущные вопросы жизни упорно не желает замечать наша церковь. Меня, допустим, тоже передергивает при мысли о физиологии гомосексуализма. Но ведь наукой уже давно установлено, что это заложено в людях генетически, и они не смогли бы измениться, даже если бы захотели. И тут ты вопрошаешь: кто же сотворил людей такими?» — продолжил его мысль Рассел. «И если все мы созданы Богом, то и гомосексуалистов тоже сотворил Он, пусть цель Его при этом остается нам непонятна. Но еще больше меня злит отношение католической церкви к презервативам», — продолжал Эйнсли. «Скажи, как я могу прямо смотреть своим прихожанам в глаза и в то же время запрещать им пользоваться средством, которое сдерживает эпидемию СПИДа? Но отцам церкви мое мнение безразлично. Они хотят только, чтобы я заткнулся». «Ну и как, заткнешься?» Малколм упрямо помотал головой. «Ты все поймешь, когда узнаешь, что я заготовил на следующее воскресенье». Намеченная на 10:30 утра месса началась с сюрприза. Без предупреждения за несколько минут до начала службы прибыл епископ Сенфорд. Престарелый и многоопытный прелат передвигался, опираясь на трость. Во всех поездках его сопровождал секретарь. Епископ снискал себе славу ригориста, неукоснительно следовавшего линии Ватикана.